друзья, эта лекция по истории 19-го столетия в России посвящена контрреформе образования. Как вы помните, эпоха великих реформ сменилась эпохой контрреформ. Особенно с того момента, когда министром внутренних дел стал Дмитрий Андреевич Толстой. Обычно о контрреформах говорят очень просто, но это однозначно негативно. Когда мне пришлось глубже изучать этот процесс, эти явления, я увидел их большую сложность. И вот эту большую сложность, которую раньше я сам в лекциях не отражал, я попытаюсь сейчас вам показать. Итак, реформа образования или контрреформа образования была первой среди контрреформ Александра Третьего. Как вы помните, это я рассказывал еще раньше, барон Александр фон Николай, министр просвещения, назначенный по ходатайству Победоносова, неожиданно для самого Победоносова оказался самостоятельным человеком и противником политики обер-прокурора. В том числе он оказался и сторонником либерального университетского устава 1863 года, который был принят в то время, когда Министерством народного просвещения руководил известный деятель великих реформ Александр Васильевич Головнин. За это фон Николай был удостоен интриги со стороны Победоносцева и вынужден был подать в отставку 16 марта 1882 года. В тот же день министр народного просвещения был назначен, как говорит Корнилов, Александр Корнилов, рабски покорный Толстому и Победоносцеву Аванес Давыдович Делянов. Это произошло еще при министре внутренних дел графе Николае Павловиче Игнатьеве, то есть за несколько месяцев до того, как его сменил на этом посту, фактическом посту главного министра империи, граф Дмитрий Андреевич Толстой. Кто такой Аванес Делянов? Он происходил из просвещенного и знатного дворянского армянского рода, состоявшего на русской службе с XVIII века. В 1838 году он окончил юридический факультет Московского университета, при этом был первым среди учеников этого выпуска, удостоился большой медали и особого внимания графа Дмитрия Блудова, который в то время был министром внутренних дел Российской империи, посвященным, близким к Пушкину человеком, в прошлом Арзамасом, которого рекомендовал Карамзин, умирая Николаю I на пост министра внутренних дел. Герб Деляновых, который они получили в 1938 году, который они получили в 1929 году, простите, вот в 1929 году было, они получили русское дворянство. Герб Деляновых, или по-армянски Делакьянов, состоял из кавказского черного орла на золотом фоне наверху, в верхней части герба, и в нижней части герба руки в латах, выходящей из облака. Его получил отец Аванеса, генерал-майор русской армии с 1813 года, боевой офицер Давид Артемьевич или Артюнович по-армянски Делянов, который прошел все битвы наполеоновского времени вплоть до заграничного похода. Аванес Делянов получил прекрасное образование, свободно владел основными европейскими языками и латынью. 6 декабря 1861 года, то есть как раз в эпоху начала великих реформ, он был назначен директором публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, которая сейчас существует. И это была одна из лучших тогда библиотек Европы, ну или мира, публичных библиотек Европы. И за время правления этой библиотеки Деляновым, а он управлял ей практически 20 лет, в библиотеку поступило более 500 000 единиц хранения книг, картин, гравюр, карт. Он показал себя умелым, рачительным и просвещенным администратором. С 3 мая 1966 года по 1974 год Делянов, товарищ министра, то есть первый заместитель, да, министра народного просвещения, когда министром был как раз граф Дмитрий Андреевич Толстой. И Делянов был его ближайшим сотрудником. Здесь проявилось другое качество Делянова. Он всегда подлаживался под начальство. Имея какие-то внутренние ценности и убеждения, он, тем не менее, никогда не противопоставлял себя начальникам. Как и Толстой во время министерства своего, Делянов выступал за ограничение университетской автономии и сохранение классической системы образования в гимназиях. Сергей Юльевич Витов, вспоминая о Делянове, пишет: «Делянов был очень милый, добрый человек, и вопросы Министерства народного просвещения вообще были ему не чужды. Он был человек культурный, образованный. Он никогда никаких резких вещей не делал, всегда лавировал, держась того направления, которое в то время было преобладающим, а именно направление графа Дмитрия Толстого. Вообще он лавировал на все стороны». Конец цитаты. «Добрым и очень просвещенным, но и безвольным человеком его называют почти все знавшие его люди». Между служащими Министерства народного просвещения Делянов получил кличку «Армянский ноль» за то, что полностью следовал воле Победоносцева и Толстого. Он оставался на должности министра народного просвещения до своей смерти. 23 ноября 1988 года он получил графский титул, и тогда его герб был изменен. То, что было раньше, было отправлено в правую часть герба, вернее, в левую часть герба, если говорить по геральдическим правилам, а в правой части герба изобразили императорского орла с вензелем Александра III, в знаменование того, что графский титул он получил при императоре Александре III из его рук, и щит герба увенчали графской короной. На девизе был добавлен девиз Делянова, который, видимо, он сам себе избрал. Этот девиз звучал несколько иронично, хотя и характерно для Делянова. Он был на латинском и звучал так: «Immobilis in immobile». То есть неподвижное в подвижном. Делянов хотел быть незыблемым в подвижном мире, но на самом деле, конечно, он был вполне мобили, ин мобили, подвижным в подвижном. При министерстве Делянова было обращено особое внимание на техническое и промышленное образование. Сам по себе просвещенный министр был убежден, что в этом будущее России. Тогда ведь все страны Европы, да весь мир делал огромный рывок технологический. И готовить специалистов в области технологий, в области промышленности в России было очень важно. При нем был открыт Харьковский технологический институт в 1885 году и первый в Сибири знаменитый Томский университет в 1888 году. Во многих городах открыты средние и низшие технические и промышленные училища. Были пересмотрены учебные планы классических гимназий, где за счет древних языков было значительно расширено преподавание русского языка. Вы помните, что Дмитрий Андреевич Толстой был большим ревнителем, а Делянов, естественно, его поддерживал, усиление классической составляющей гимназического образования. Но на самом деле Делянов, видимо, был не такой уж большой фанатик изучения классических языков и классических литератур. И, пользуясь тем, что сам Александр III классические языки практически не знал и любил все русское, он хитро вот провел программу расширения знания русского языка к этому будут причины, почему это надо делать, вы скоро это увидите, и за счет, естественно, сокращения греческого и латыни, не полного уничтожения, но сокращения. И Дмитрий Андреевич Толстой тоже человек во многом послушный высшей власти, и императору, и Победоносову, он на этот раз воспротивиться уже не смог. Умер Делянов 29 декабря 1897 года по старому стилю, или 10 января 98 по новому, и похоронен в Воскресенской церкви в усыпальнице армянской части Смоленского кладбища в Петербурге. Каждый русский император, начиная с Александра I, когда началась система, развиваться система образования в России, стали открываться университеты. Ведь вы же помните, что до Александра I в России был только один университет, московский, открытый при Елизавете Петровне и находившийся, в общем, в довольно плохом состоянии. А начиная с Александра I, университеты открывались все новые, и поэтому был нужен университетский устав. Александр I в 1804 году утвердил первый либеральный университетский устав, широкой автономией университетов. Об этом я подробно рассказывал как раз, когда говорил о реформе образования в эпоху великих реформ. Ну и кое-что еще рассказывал, когда говорил о эпохе Александра I. Николай I в 1835 году в соответствии с своими воззрениями принял новый консервативный университетский устав, в котором исключил такие вещи, как избрание ректоров университетов профессурой и приглашение самим университетом, университетским советом, состоящим из профессоров университета, новых профессоров и доцентов. То есть Николай I ликвидировал фактически университетское самоуправление. Александр II вот в новом Головнинском университетском уставе 1863 года вновь либерализовал устав, вновь создал возможности почти равные уставу 1804 года по университетскому самоуправлению. Когда министром просвещения был при Александре II граф Дмитрий Андреевич Толстой, он внес в Госсовет 6 февраля 1880 года новый консервативный проект университетского устава, вызванный во многом тем, что такой либеральный устав, он соединенный с тем, что намного больше студентов стало приходить из людей третьих сословий, разночинцев, в гимназии стали принимать всех детей. И, соответственно, после гимназии стало легче разночинцам поступать в университеты. Александр II еще сделал массу дополнительных таких вот мер, принял для облегчения образования третьему сословию, разночинцам. Он давал государственные пособия, создавал подготовительные классы бесплатные для поступления в гимназии. И поэтому очень много молодежи крестьянской или из бедного мещанства стали поступать в университеты. Беда заключалась в том, что эти ребята в основном, это грустно сказать, но у них не было культуры образования. Вот они поступали в университет, потому что это, конечно, резко поднимало статус и открывало карьерные возможности, но в то же время они не умели, не хотели и не любили учиться. Не все, далеко не все. Среди них были и те, кто прекрасно учились и стали великими там, учеными, великими государственными деятелями, но далеко не все. Большинство учиться особо не хотело, и увлеченные студенческой жизнью и еще революционными идеями, распространяемыми народной волей, в общем, превращали образование в университете в проформу. Вот все это, да, а многие профессора, слушай, тоже шли путем наименьшего сопротивления. И если студенты особо учиться не хотели, то и профессора предпочитали особо не готовиться к лекциям и особо не учить студентов. Практически образовалась следующая картина, следующая ситуация, когда хорошие профессора, честные и талантливые, большим усилием воли продолжали преподавать на высоком, часто высочайшем европейском уровне, вокруг них группировались небольшие кружки студентов, которые стремятся обрести знания и вообще культурный уровень и своего профессора, и современной Европы. А большинство жило вне этих кружков, скорее группируясь по каким-то политическим воззрениям и занимаясь политиканством. Именно поэтому граф Дмитрий Андреевич Толстой решил предложить новый устав, который бы вновь вводил бы государственный контроль. Сам он был человеком весьма образованным, и он предполагал, что вот эти образованные люди в высшей бюрократии, они сумеют задать иной вектор образованию в России. Не то чтобы его прекратить, но задать ему такой более организованный, более жесткий вектор. Предполагали, что вот эти чиновники Министерства просвещения, они талантливее, умнее и образованнее студентов и профессоров университетов. Хотя на самом деле они в основном только вчера еще сами были студентами тех же самых университетов. Но в 80-м году ничего не получилось. Граф Ларис Меликов, как раз увидев в этом попытке Толстого явный такой ретроградный акт, стремление вернуться к традициям царства Николая I, он уволил графа Толстого VI 24 апреля 80-го года и как раз на его место назначил нового министра, просвещенного и деятельного, противника устава, вот проекта устава 80-го года. Естественно, Толстой затаил злобу на графа Лариса Меликова и ждал только момента, когда он сможет на этом отыграться. Он нашел своего единомышленника в знаменитом публицисте Михаиле Никифоровиче Каткове. Как писал американский исследователь Эдвард Таден, Катков в своих письмах к новому императору и в газете «Московские ведомости», он же был главным редактором этой газеты, настаивал, что университетская автономия помогает создавать в университетах дух нигилизма, либерализма и революционного радикализма. Действительно, таковы были статьи, и действительно эти статьи были не вовсе беспочвены. Университетская среда, как я только что говорил, действительно стала таким рассадником именно не либерализма, уж ладно, а нигилизма и революционного радикализма. Почти сразу после назначения министром Делянов, он был назначен 16 марта 82 года, а вот 30 марта он уже 82 года. 30 марта 82 года он вносит проект нового авторитарного университетского устава. Фактически возобновляет рассмотрение проекта 80-го года. Он его представляет в Государственный совет. Члены Государственного совета, хотя отлично знали настроение Делянова, ну и Дмитрия Андреевича Толстого, но это было еще время Игнатьева, да, они подвергли устав серьезной критике. Этот документ их не устраивал тем, что он предусматривал изменение порядка назначения на ключевые должности, например, на должность ректора. Большинство членов Государственного совета были совсем не глупыми людьми. Они прекрасно понимали проблему. А проблема, чтобы мы ее тоже прекрасно понимали, при этом эта проблема не только вот полуторавековой давности, эта проблема, собственно говоря, политическая, всегда стоит. Можно выбрать два пути. Или путь внутренней самоорганизации системы, всегда болезненный, трудный, с откатами, автономия университетов предполагала именно этот путь. Думаю, что в конце концов хорошие профессора, хорошие ректоры, они сумеют, и хорошие студенты вокруг них, группирующиеся, они смогут переломить ситуацию в университетах, и поскольку действительно плохие выпускники университетов никому не нужны, то уровень образования шаг за шагом повысится, благо есть хорошая профессура, и университеты встанут на ноги. А второй вариант, что не надо ждать этого, это может произойти, это может и не произойти, это ждать у моря погоды, как говорят сторонники другого взгляда, мы должны применить государственный рычаг. Эта мысль, которая особенно была близка Победоносцеву, она предполагала, что вот эти все студенты, профессора – это безответственные дети, а только почему-то государственные чиновники, министры, начальники департаментов, ну и государь-император, они обладают каким-то особым знанием и особой мудростью, как все устроить. И вот это силовое действие, оно приведет к положительному результату. Не могу сказать, что вторая точка зрения абсолютно беспочвенна. В каждой из них есть свои правды, есть свои неправды, и результаты мы посмотрим. Император, что тоже очень характерно. Но, во-первых, обратите внимание, Госсовет далеко не соглашается с мнением министра. Император выжидает, хотя ему, конечно, ближе идеи консервативного устава, за который крайне ратовал Победоносцев и Дмитрий Толстой, он выжидает, он не дает свои визы на этот законопроект, потому что, хотя он формально, юридически может согласиться с меньшинством Госсовета, он не спешит это делать, видя, что большинство уважаемых членов Государственного Совета, они против проекта, предложенного Деляновым. Но конец дискуссии и конец сдержанности императора положили события в Киевском университете Святого Владимира, пришедшиеся на середину, вторую половину июля 1884 года. Университет Святого Владимира более поздний университет, чем университеты Москвы, Петербурга, Казани, Харькова. Он был основан в 1833 году после Первого польского восстания 8-20 ноября 1933 года и открыт как раз на день святого князя Владимира, то есть 15-го по старому, 28-го по новому стилю июля 1834 года. Этот университет должен был стать новой площадкой для образования сложного сообщества людей Западной Руси. Туда входили поляки. Вы помните, что во всей правобережной Украине дворянство, помещики были в основном польские. Туда входили украинцы, в том числе украинцы с горячими украинофильскими чувствами. И туда входили русские, которые, сталкиваясь с украинофильством и полонизмом, естественно, тоже имели горячие, ну, антиукраинские и антипольские чувства. То есть этот университет находился на такой, можно сказать, на пике конфессиональных, поскольку речь идет о православных и католиках, и этнических, а тогда подъем национализма повсюду, этнических страстей. До Второго польского восстания, до 1963 года, университет оставался по преимуществу польским. Лекции читали на польском языке, студенты говорили своей большей частью по-польски, хотя была и довольно сильная украинофильская община, украинцы и русские. Я так говорю украинофильская, поскольку, понимаете, здесь нельзя говорить о крови. Какие-то люди были приверженцами украинского образования, люди с теми же фамилиями, и часто одной и той же, и с одной и той же семьи, были приверженцами стандартного образования на русском языке. Но университет оставался в целом польским и польскоязычным. После восстания он изменяет свой характер, ему вменяют в обязанность быть русскоязычным. Польские студенты там остались, их принимали, но они вынуждены были говорить и писать публично на русском языке и не демонстрировать себя агрессивно. Там произошло во время восстания такой инцидент. В актовом зале университета висел декрет 1933 года в золотой рамке, декрет Николая Павловича, императора, о создании университета Святого Владимира. Вот польские студенты его во время восстания эту рамку разбили, декрет вытащили и порвали. Тут возмутились и русские, и украинцы, набросились на поляков. Произошла вот маленькая стычка, когда друг друга ребята избили сильно. И это была одна из причин, ну и не говоря уже о государственных указах, чтобы поляки стали вести себя в университете Святого Владимира более скромно. О том, чем был... Да, и это все, конечно, разбалтывало образование, политиканство, особенно в эпоху Великих Реформ, когда свободы стало очень много, политиканство студентов замещало их тщательность подготовки к занятиям, профессора тоже включались в этот процесс политической свары, политического диспута. И в итоге получилось то, что хорошо описывает начальник Киевского жандармского управления полковник Василий Дементьевич Новицкий, воспоминания которого очень интересные. Они изданы в 1991 году в издательстве Московского университета. «Из воспоминаний жандарма» называется этим. Это просвещенный культурный человек, либеральных взглядов, человек, в общем, эпохи Великих Реформ. И, тем не менее, он полицейский, и взгляд его, естественно, с этой позиции. Вот как он пишет о состоянии университета Святого Владимира, и в какой-то степени это характерно и для всех русских университетов того времени, хотя я думаю, что градус хаоса в университете Святого Владимира по уже объясненным мною причинам был выше, чем, скажем, в Петербурге, Москве, Казани и Харькове. Полковник Новицкий пишет: «Студенчество, в общем, занятиями и наукою всецело пренебрегала, занималась исключительно политикою и устройством внутренних беспорядков на всевозможной почве, что поддерживалось извне политическими агитаторами, свободно входившими в здание университета и в его аудитории и кабинеты. Профессора университета в большинстве относились пренебрежительно к занятиям и на лекции в большинстве не являлись даже, что значительно расшатало университет и учащуюся в нем молодежь, которая также стала пренебрежительно относиться к науке, как и господа профессора к своим обязанностям, через что явилась полная распущенность студентов, не знавших границ своему своеволию в университетском здании и на улицах. Введенные в университеты ограничительный процент приема евреев и университетская инспекция ничему не помогли и ничто не восстановили. А введенная автономия, 1963 год, окончательно разрушила университеты во всем, и они функционировать перестали на долгое время. Воспитанники гимназий, поступившие в университет, были распропагандированы в противоправительственном духе и направлений еще в гимназиях, и совершенно ни к чему подготовлены не были. В большинстве были не только полуграмотные, но безграмотные на русском языке, которого совершенно не знали. Приходилось мне производить допросы этих гимназистов-политиканов, поступивших в университет. И они не в состоянии были не только изложить свои показания на бумаге, но даже не могли писать под диктовку и делали такие ошибки в правописании, что я в ужас становился от мысли, что этот студент, бывший гимназист, мог получить гимназический аттестат. Видимо, что в гимназиях ни на что не обращалось внимания, и преподавание шло плачевным порядком, если не сказать более. Большинство студентов университета совершенно далеко стояло от получения высшего образования и к науке относилось более чем презрительно. Мне приходилось знать массу студентов лично, но весьма немногие из них относились серьезно к науке и занимались. Большинство же только числилось в числе студентов, находя это даже выгодным в материальном отношении через получение денежных пособий. А другое большинство ровно ничего не делало и время проводило праздно, при этом непременно занималось политикой, что считалось молодцеватостью и непременным условием пребывания в студенческой среде, в которую врывались агитаторы и вносили полное разложение студенчества как в товарищеском обществе, семейном быту, так и по отношению к науке. Вот конец цитаты. Увы, в этом много правды. Когда наступил юбилейный 1884 год, Александр III пожертвовал Свято-Владимирскому университету 200 тысяч рублей на устройство университетских клиник. Вроде бы все прекрасно. Медицина – это главное, почти главное в России. России не хватало катастрофически врачей. Но это возмутило студентов-бунтарей, не желавших принимать подачки, от, как они говорили, от царя-вешателя. Вы же помните, что царь распорядился повесить убийц своего отца, императора Александра II. Эти студенты видели себя уже в царстве народной свободы, когда не какой-то там царь, а они сами управляют Россией. И они решили сорвать торжественный акт, на котором должны присутствовать министры, генерал-губернатор и произносить благодарность за царский дар. Тогда ректор приказал на этот акт пускать только благонадежных студентов, которых он сам знает или их знают там надежные профессора, а остальных не пускать. Это значит не пускать 80% студентов университета. Действительно, актовый зал далеко не был заполнен во время торжественного акта. Теперь мы опять перейдем к воспоминаниям этого полицейского начальника. День юбилейного акта прошел сравнительно благополучно. Насилие студентов, не впущенных в здание университета, на улице не сопровождались ни драками, ни ранениями, ни кровью. Большая толпа студентов, стоявшая на Бибиковском бульваре, вы помните, что это ныне бульвар Тарас Шевченко в Киеве, имевшая в руках камни, поленья, дров и яблоки, пыталась лишь прорваться в здание через сильный полицейский наряд, поддержанный войсками, но не достигла этого, была удержана, но приезжавших на акт должностных лиц ругала и бросала предметы. Он так чуть-чуть казенно пишет Новицкий. Так в карету генерал-губернатора был брошен камень, на что генерал-адъютант Дрентель пригрозил пальцем, а яй шалуны. В карету попечителя Голубцова было брошено полено от дров. Попечитель, вы помните, что университетские округа со времен Александра I, каждый округ имел попечителя, который обеспечивал связь между императором и министром народного просвещения и университетом. Вот здесь был таким попечителем Голубцов. Но ни камень, ни полено не попали в генерал-адъютанта Дрентельна и Голубцова. Приезжавший же в университет обер-прокурор Синода Победоносцев был освистан толпою студентов, а брошенный в него предмет не долетел до экипажа. Вот так все, видите, не катастрофично. Юбилей в здании прошел относительно благополучно, но беспокойно для присутствующих, ожидавших ежеминутно врыва, вот такое странное слово, врыва в помещение студентов, рвавшихся через цепь городовых и войск. Этим день юбилея окончился днем, но вечером того же дня студенты и толпа, пользуясь темнотою, подойдя к квартире ректора Ренненкампфа на Кузнечной улице, произвели нападение на дом, выразившееся лишь в разбитии стекол и бросании в них каменьями внушительных размеров, кои падали в квартиру, где находилось семейство Ренненкампфа и приглашенные на обед профессора Романович Словатинский, Сидоренко, Субботин и другие. Конец цитаты. Как видите, обошлось без кровопролития, без выстрелов полицейских, ну и студенты, в общем-то, не избивали, не клали на землю, не ломали им руки-ноги, как принято сейчас в Москве. Все было намного более культурно. Но после этого Александр III понял, что медлить нельзя, и он решил принять позицию меньшинства Госсовета, то есть тех, кто поддержал идеи Победоносцева, Кацкого и Толстого, и 15-го по старому стилю, 27 августа по новому стилю 1984 года, подписал указ, который уполномачивал Сенат ввести в действие новый общий университетский устав. Данный нормативно-правовой акт объявлялся основным документом, который будет регламентировать деятельность Московского, Санкт-Петербургского, Казанского, Харьковского и Новороссийского университетов в Одессе, Новороссийский – это в Одессе, а также университет Святого Владимира в Киеве. Позже действие этого устава было распространено на Варшавский, Дербский и Томский университеты. Как пишет Эдвард Таден, после 1984 года ограничительные и узкоклассовые идеи, исповедуемые Катковым, Толстым и Деляновым, доминировали в русском среднем и высшем образовании. Все это так, но так лишь отчасти. В этом смысле весьма интересно написано еще в советское время, но очень фундаментальная работа Галины Исидоровны Щетининой «Университеты в России и устав 1884 года». Это Москва, 1976 год. По новому уставу ректор и деканы не избирались советом университета, а деканы советом факультета, а назначались попечителем учебного округа. Срок их деятельности был увеличен с 3 до 4 лет. Министерство само составляло программы образования на факультетах. Были запрещены студенческие корпоративные организации, сходки. Студенты могли быть только, как говорилось, индивидуальными слушателями. В случае протеста студенты наказывались вплоть до изгнания из университета и отдачи в солдаты. Студенты обязаны были теперь носить форму. Вводилась должность инспектора университета, следившего за дисциплиной и назначавшегося попечителем округа. Степень контроля над студентами стала довольно высокой. О университетском уставе 1984 года также можно прочесть в летописи нынешней, летописи Московского университета. Есть специальная об этом статья. До этого времени студенты одевались вольно. И эта вольность, естественно, была внешним проявлением внутренней свободы. Я помню, как в то время, когда я учился в МГИМО, категорически не разрешали студентам носить бороды. Отпустили 2 человека бороды в университете. Один из них – ваш покорный слуга, второй – такой китаист Пименов. И их нас третировали. А девушки из факультета журналистики, которые, конечно, нам сочувствовали, которым нравились бородатые молодые люди, они не могли, конечно, с этим спорить публично, но в нашей газете «Международник» они напечатали статью о каком-то американском преподавателей университетском, которого выгнали из американского университета за то, что он носил бороду, и опубликовали фотографию симпатичного бородатого человека лет 40. Это было как бы жест поддержки вот нам. То есть всегда было стремление внутреннюю дисциплину и вовне как-то определить, мундиром ли, волосяным покровом ли лица, нас тоже требовали одеваться более-менее определенным образом, следили за этим. Это извечная проблема. А до этого студенты 60-х, 70-х годов, они одевались иначе. Шиком считалось носить длинные волосы и широкополую шляпу. При этом волосы, нельзя сказать, что были всегда очень аккуратные. Образом такого студента является картина Николая Ярошенко «Студент», написанная в 1881 году. Верхом студенческой элегантности считались тогда очки и плед на плечах, что придавало молодым людям серьезность и ученый вид. Если ты в очках и с пледом, ты хочешь учиться, если ты в шляпе и с длинными волосами и клочной бородой, значит, ты хочешь заниматься политикой и общественными делами. Вот такие были визитные карточки в то время. Как вы видите, студенческие волнения, студенческое свободомыслие – это отнюдь не проявление, там, скажем, 20 века, не проявление 1968-73 годов. В университетах вводился институт педалей. Слово «педаль» стало таким нарицательным, что оно вызывает какие-то совсем неприличные ассоциации. Но ничего неприличного в самом слове не было. Педали были низшими служителями университетских инспекций и исполняли поручения инспекторов, фактически выступали надзирателями. Они должны были следить за соблюдением формы одежды как раз и поведением студентов между занятиями, а также отмечать посещаемость. Педалей набирали из отставных солдат и унтер-офицеров, то есть из малообразованных и даже вообще почти необразованных людей. Хотя само слово вполне имеет достойное происхождение. Оно происходит от древненемецкого «битал», «питал», «тот, кто приглашает, зовет». И в средневековой латыни оно сформировалось как «педелус» или «биделус», иногда «биделус дженералис», то есть главный глашатый, главный призывающий, герольд, вот так вот примерно можно было бы его назвать. При этом в университете, главным образом по настоянию Аванеса Делянова, его иногда называют Иваном Давыдовичем, это уж как хотите, так и называйте, появился ряд норм, характерных для самого современного тогдашнего европейского опыта. Была предложена и была осуществлена разработка факультетами двух и более существенно различавшихся учебных планов, предлагаемых студенту на выбор. Ты как хочешь учиться? Абы как? Или хорошо? Или очень хорошо? Это зависит от тебя. Но чем ты хочешь глубже учиться, тем, понятно, сложнее образовательный процесс. И тебе надо тратить на него больше времени. Решай сам. Были два типа. Усложненный процесс образования и облегченный план образования, соответствующий первой и второй степеням диплома. И, соответственно, выпускнику присваивался различный чин. Те, кто... Вы же помните, что в России были чины на должность, да? Табель о рангах. Так вот, выпускнику, который выбирал трудный план образования, после выпускных экзаменов, который он, естественно, должен был выдержать, ему присваивался 10-й чин коллежского секретаря, соответствовавший штабс-капитану императорской армии. А если он выбирал легкий путь, но все же сдавал экзамены. Ему присваивался 12-й штатский чин, соответствующий, то есть губернского секретаря, соответствующий званию поручика в армии. Это первое. То есть, как ты думаешь делать свою дальнейшую карьеру, такой ты выбирай себе сам путь, такую программу. Делай это сам. Надо сказать, это произвело огромное впечатление на студентов. Потому что балбесничать-то все гораздо. А, ну, кроме уж самых любителей очков и пледов. А когда тебе говорят, как ты хочешь вообще закончить учебу и сделать карьеру, или ты хочешь так проболтаться и практически в никуда или там в глухую провинцию отправиться. Ну уж тут, естественно, молодые люди думали, и у многих были амбиции, планы. Так что это резко само по себе улучшило качество образования. Что касается преподавателей, то вместо назначения известных или кем-то протежируемых преподавателей, профессоров и доцентов, была введена система конкурсов на должность профессора и на должность приват-доцента. Причем на эту должность профессора могли участвовать и профессора других университетов, и приват-доцента. На должность профессоров претендовать. Опять же, коли конкурс, то, соответственно, выбирают лучшего, самыми хорошими рекомендациями, серьезного, который не манкировал лекции. Это серьезный был отбор. Это не было профанацией, как, к сожалению. Стало, ну и в Советской, и в нынешней, в Советском Союзе, и в нынешней России. И, в общем, это улучшило качество отбора преподавателей. Чтобы соединить преподавателей и студентов в ответственности, было введено еще одно положение. Студенты могли выбирать при себе преподавателя, лекции и практические занятия которого они предпочитают посещать. Понятно, что люди, которые хотели получить хороший диплом, они выбирали хороших преподавателей, а плохие оказывались без студентов и довольно быстро должны были покинуть университет. Опять же, конкурсный момент, конкурсный отбор. Ну и, наконец, вводилась распространенная на Западе практика зачета по полугодиям, нацелившая студентов на ответственную самостоятельную работу. Вот мы сейчас привыкли, что в университетах экзамены и зачеты проводятся каждые полгода. Эта практика была введена вот этим университетским уставом 1984 года, но тогда это были серьезные промежуточные зачеты. То есть, значит, курс был, скажем, на год, но на первые полгода был зачет. Если ты явно ничего за эти полгода не знаешь или почти ничего не усвоил, ну, понятно, тебя на второе полугодие даже не оставляют. Вот так это было все организовано. И надо вам сказать, что Михаил Никифорович Катков восторженно приветствовал новый университетский устав в передовой статье 6 октября 1984 года в «Московских ведомостях». Он писал, эта цитата в каких-то отдельных кусочках приводится довольно часто, но она иногда выглядит таким ретроградным восторгом. На самом деле это Катков был тоже просвещенный человек, и он понимал, что этот устав имеет важен очень, чтобы покончить с университетской анархией. Он писал, новый университетский устав важен не для одного учебного дела. Он важен еще потому, что полагает собою начало новому движению в нашем законодательстве. Как устав 1863 года был началом системы упразднения государственной власти, так устав 1984 года предначинает собою возобновление правительства, возвращение властей к их обязанностям. Или только в учебной сфере, а не повсюду правительство должно возвратиться к своим обязанностям. То есть он сторонник того, что правительство должно управлять. Отчасти верно, а отчасти полное недоверие к способности человека к самоорганизации. Продолжаю цитату. зло, созданное уставом 1863 года, положение университетов, обнаружило свою природу и дало себя вполне знать лишь при дальнейшем движении законодательства, которое продолжало начатое этим уставом дело. В свою очередь и новый университетский устав не может приносить свои плоды, если все вокруг будет насмешкой над ним и отрицанием его. Естественно ли ожидать, что университеты, благодаря новому уставу, превратятся в цветущий остров посреди взбаламученного моря? Итак, если правительство возвращается к своему долгу в учебном деле, то не должно ли это означать, что оно возвращается к своему долгу во всем? Катков подталкивает к системным контрреформам, как вы понимаете, далеко выходящим за сферу университетского образования. Продолжаю цитату. «Или университетский устав останется мертвой буквой, или действительно им обозначается начало нового и лучшего правительственного порядка, а с тем вместе нового и лучшего периода в жизни нашего Отечества. Законодательство начало свое врачующее действие с учебных заведений и поступило мудро. Здесь начало. Но оно очутилось бы в противоречии с самим собою, если бы осталось при начале ничего не начинающим. Итак, господа, встаньте. Правительство идет, правительство возвращается. Не верите?» Вот такая вот статья. Он мечтает о том, что порядок восстановится государственный. То есть не верит в способность, как и Победоносов, способности общества к самоорганизации. Действительно, понимаете ли, реформы, великие реформы, ну, они действительно великие, они взбаламутили до дна русское море, освободили огромное количество людей, да, в общем, 4/5 русского общества, которые до этого были бесправными государственными или частновладельческими крестьянами. Эти люди, самая молодежь талантливая из них, пошла в гимназии. Отучившись в гимназии, ну, сначала в предуготовительные классы, потом в гимназии, отучившись в гимназиях за 10-12 лет, да, это, может быть, скажем, 63-75 год, они пошли в университеты. И к 80-му году это были выпускники уже университетов. Но, как показало, далеко не очень хорошие. Многие увлеклись революционным движением, немногие стали специалистами. И вот надо было эту ситуацию менять. Повторяю, что одни и даже большинство Госсовета думали, что эта ситуация сама собой, люди же все-таки умные, homo sapiens, будет урегулирована изнутри. Другие, что она должна быть урегулирована извне какими-то гениями бюрократической администрации. Вот к этому принадлежат направлению Катков, к этому направлению принадлежит Толстой, конечно, Победоносцев. Сложнее ситуация с Деляновым. Делянов просвещенный, очень хорошо знающий проблемы образования человек. Сопротивляться, бороться – это не его задача. Но пытаться острые углы скруглить, и, скажем, слишком резкие действия смягчить – это как раз то, что он умеет. Он совсем не армянский ноль. Он, если угодно, хитрый армянский человек, который преследует не свои корыстные, а общенациональные цели, которые он ясно видит, но понимает, что нельзя бороться в лоб, тогда тебя просто выгонят, как выгнали до этого барона Николая, а надо бороться аккуратно и исподволь. И действительно, как пишет сам студент когда-то Московского университета Василий Алексеевич Маклаков в своей книге «Власть и общественность в закате старой России», только старшие студенты ощущали потерю некоторых прежних студенческих вольностей. И эти могли быть недовольны. для вновь поступающих в университет и при новом уставе в сравнении с гимназией был местом такой полной свободы, что мы чувствовали себя на свежем воздухе. Нас не обижало, как старших, ни ношение формы, ни присутствие педали и инспекции. Устав 1884 года больнее ударил по профессорам, чем по студентам. Его основная идея относительно нас, то есть попытка объявить студентов отдельными посетителями университета и запретить им всякие действия, носящие характер корпоративный, никогда полностью проведена быть не могла. Но и с профессорами, это конец цитаты, но и с профессорами все было не так уж плохо. Корпорации профессоров активно противились управлению извне. И постепенно министерство отказалось от этой практики в определении программ обучения. Ну и действительно, понимаете, университетские чиновники, даже образованные, они что могли мысль понимать в университетском преподавании физики, химии, математики, биологии, медицины. А эти же все дисциплины развивались тогда взрывным образом. Поэтому чиновники, которые сами учились в университете за 20 лет до этого, уже безнадежно отстали. А профессора и доценты, естественно, которые следили за новинками, ездили в заграничные командировки, общались с коллегами, конечно, они понимали все намного лучше. Поэтому министерство само, а Иделянов не настаивал, и поэтому министерство отказалось от этой, от зафиксированного в уставе принципа, что само министерство определяет программы университетов. Отказалось от определения программ университетов не документом, фактически, не де юре, а де факто. В недавней статье 2013 года «Университетская реформа 1984 года в Санкт-Петербургском университете» профессор Томского университета, доктор исторических наук Евгений Анатольевич Рассовцев пишет: на факультетскую структуру устав 1984 года повлиял незначительно. На первых порах после его введения Министерство народного просвещения попыталось воспользоваться положениями нового устава для создания своеобразной директивной системы управления преподаванием в университетах. В этих условиях университетской профессуре было жизненно необходимо сохранить характер самопополняемой коллегии, а профессорскому совету оставаться основным органом принятия решений по важнейшим вопросам университетской жизни. Следует отметить, что совет университета Петербургского в целом успешно решил обе эти задачи. В результате к концу 80-х годов, то есть примерно через 5 лет после принятия устава, реальная автономия университета стала шире, чем по уставу 1963 года. Но, это я уже добавлю от себя, с одним моментом, с одним дополнением. Профессора и доценты поняли, что за ними теперь внимательно смотрят. И Делянов действительно, и назначенные в университет попечители, попечители округов и инспекторы действительно внимательно смотрели за преподавателями. Что они преподают, они не понимали. Но если профессор приходит на лекцию и рассказывает там о том, как он провел на Ривьере прошлое лето, или если он просто не приходит на лекцию, или если приходит хорошо поддав, конечно, об этом сообщалось. И это уже не могли стерпеть сами коллеги, поскольку это означало, что нужно внешнее вмешательство. Поэтому для того, чтобы внешнее вмешательство не происходило, чтобы доверие к профессорской корпорации в министерстве не размывалось, устав-то был, а теперь сама профессорская корпорация университета старалась таких вразумлять, а если они невразумляемые, аккуратненько выгонять и заменять серьезными преподавателями. Так что самоочищение благодаря этому уставу тоже стало профессорско-преподавательской корпорацией происходить. Обращаясь к студентам Санкт-Петербургского университета после введения устава, Делянов повторил уваровскую формулу «самодержавие, православие, народность». И, продолжая свое обращение к студентам, сказал: «Следуйте этому, и мы все будем счастливы». Это очень деляновские слова. «И я буду счастлив, что все тихо и спокойно, и вы будете счастливы, потому что вы будете хорошо учиться, получите хорошее образование, и власть императорская, и вот эти все победоносцевы будут видеть, что вы не против самодержавия, не против православия, не против народности. Никто не знает, что такое народность, никто не проверяет, как часто вы ходите в церковь. Но главное, не выступайте против этого и не будьте революционерами, и все будут счастливы». Маклаков добавляет: «И таково было уже тогда новое настроение, что можно было при студентах сказать это безнаказанно». Действительно, Делянова не освистали. Студенты начинают понимать, что им дана возможность учиться, но больше не дана возможность разгильдяйничать, бездельничать и бунтовать. И они решают учиться. Вот это самое интересное. Старшее поколение еще живет по инерции, как это было до устава, а новое поколение, и это об этом пишет как раз очень хорошо Маклаков, принимает решение, что надо, собственно, грызть гранит науки. И вот это поколение 1885-1900 года, потом начался новый подъем революционных настроений в университетах, оно дало очень хороший слой и ученых, и чиновников императорской России уже последних там, двух десятилетий ее существования. В знак доверия к студентам 15 мая 1886 года император Александр III лично посетил Московский университет в его университетский день. 15 мая – университетский день Московского университета по старому стилю. В «Московских ведомостях» Катков восторженно пишет об этом. «Все в России томилось ожиданием правительства. Оно возвратилось. И вот на месте оказалось и учащееся юношество наше, в котором все надежды нашего будущего, оказалось на своей родной почве, при своем народе, верное его преданиям. С глубоким и радостным умилением присутствовали мы вчера при свободном, искреннем, горячем воодушевлении молодых людей университета, встречавших и провожавших самодержца России. Их восторженные клики знаменательно сливались с громом кликов народа, окружавшего здание университета. Они были тем, чем быть должны – детьми своего народа». Это, значит, 16 мая 1886 года. Катков умер 1 августа 1887 года, и поэтому он не увидел некоторой реакции. Но реакция тоже была характерная. Дело в том, что действительно студенческие выступления пошли на убыль, внешние политические требования исчезли, никто больше не обвинял царя в том, что он царь-вешатель. Это стало совершенно не просто равнодушие, это стало табу для студентов. Они стали понимать, кто такие люди из народной воли. Студенческая молодежь теперь была увлечена самим процессом учения и наукой. Была увлечена и университетской жизнью, но не национальной политикой. Вот это особенность такая. Поколение, которое ушло, студенты ушли из национальной политики. Последние беспорядки были в ноябре 1887 года. Вот их уже не увидел Катков. Но они уже были вызваны сугубо университетскими проблемами, строгостью и грубостью инспекторов, антилиберальным духом нового устава, но не политикой империи. Вот как описывает характерно те настроения тот же Маклаков. «На сходке 26 ноября на Страстном бульваре студенты заполняли бульвар, сидели на скамьях и гуляли, ожидая событий. Вдруг прошел слух, что на бульваре есть посторонние люди, которые хотели вмешать в дело политику». Обратите внимание. Надо было видеть впечатление, которое это известие произвело на собравшихся. Мы бросились по указанному направлению. Вот где эти посторонние люди? На скамье рядом со студентами сидел штатский в серой барашковой шапке. Штатский, потому что студенты все были в форме. Это вы хотите вмешать в наше дело политику? Его поразила в устах студенчества такая постановка вопроса. А он оказался студентом 4-го курса юридического факультета этого же университета. Он стал объяснять, что надо использовать случай, чтобы высказать разные общие пожелания. Дальше слушать мы не хотели. А это же пишет Маклаков, будучи один из выдающихся деятелей кадетской партии, то есть активный политик. «Если вы собираетесь это сделать, мы тотчас уходим. Оставайтесь одни», – сказали студенты этому человеку в барашковой шапке. Студенческая толпа поддерживала нас сочувственными возгласами. Долго говорить не пришлось. Показались казаки и жандармы, и началось избиение. Вот так обстояли дела. Сами студенты изгоняли теперь из своей среды политику. Другой проблемой, кроме университетского устава, было среднее образование. Ведь, как вы увидели, уже из гимназии приходили молодые люди в университет совершенно разагитированные, при том плохо образованные. Победоносцев был убежден в необходимости остудить российское общество, ограничив передвижение из неблагородных слоев населения в студенты. Он считал, что именно вот этот всплеск и активное вхождение в среду студентов, ну и, соответственно, гимназистов, потому что не из гимназии в университеты не принимали, в среду гимназистов людей из низших сословий, что было характерно для эпохи великих реформ, оно порождает вот этот хаос и анархию. Он, кажется, забыл о своем собственном неблагородном происхождении. Он же был внуком священника всего-навсего. Ни дворянина, ни купца первой гильдии. Под его влиянием в 1984 году Делянов в своем докладе на высочайшее имя предлагал закрыть подготовительные классы, так как именно эта мера позволила бы остановить поступление в гимназии детей неблагородных сословий. Дело в том, что бесплатные подготовительные классы давали неплохое образование, стартовое, для поступления в гимназию для тех детей, у которых родители были слишком бедны или слишком необразованы, чтобы нанять репетиторов или самим обучить своих детей по программе подготовки к поступлению в гимназии. Одновременно с изданием циркуляра Министерство просвещения увеличило плату за обучение в гимназиях до 50 рублей, что тоже не все могли позволить. Этим давалось преимущество детям, имевшим возможность получить хорошее домашнее начальное образование, соответственно, детям из высших сословий. Этот циркуляр, который сейчас я вам даже приведу целиком, он интересен просто вот как такая внутренняя логика тогдашней бюрократической мысли. Этот циркуляр, который формально назывался тоже не очень симпатично, о сокращении гимназического образования, получил в обществе название «Циркуляр о кухаркиных детях». Уверен, что все вы как-то, хоть краем уха, слышали об этом циркуляре, именно как циркуляре о кухаркиных детях. Об этом и учили в советской школе. Но что это на самом деле, вот сейчас мы с вами узнаем. Этот циркуляр был утвержден государем после обсуждения рядом министров, был утвержден государем 18-30 июня 1887 года. Вот этот циркуляр, написанный Деляновым от себя лично. О сокращении числа учеников в гимназиях и прогимназиях и изменении состава одных. Вследствие предположения, состоявшегося в совещании при моем участии, из министров внутренних дел, государственных имуществ, управляющего Министерством финансов и оберпрокурора Святейшего Синода, я имел счастье и спрашивать соизволение Вашего Императорского Величества на внесение в Комитет Министров представление о допущении впредь в гимназии и прогимназии детей лишь некоторых сословий не ниже купцов второй гильдии. То есть Делянов по настойчивому требованию Толстого, министра внутренних дел и обер-прокурора Синода Победоносова, предлагает вообще отрубить детей низших сословий от гимназического и, соответственно, от высшего образования. Полностью. Телянов, хитрый человек, отлично понимает, что император, в отличие от Толстого и Победоносова, людей достаточно грубо прямолинейных, он на это не пойдет. Все-таки он понимает политическую ситуацию. И действительно, Ваше Императорское Величество, продолжает Делянов, всесторонне обсудив это предположение, изволили на всеподданнейшем докладе моем от 23 мая выразить мысль, что, признавая эту меру несвоевременную и неудобную, вы полагали бы за лучшее достигнуть цели отвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей лиц, не соответствующих по домашней обстановке среднему образованию, какими-либо другими способами. И изволили всемилостивейше повелеть мне войти в новые по этому вопросу соображения. Думаю, что Делянов только этого и ждал. Проникаясь мыслью Вашего Величества, я счел нужным посоветоваться со значенными выше лицами, за исключением находящегося ныне в отсутствии действительного тайного советника графа Толстого. И мы, ввиду замечания Вашего Величества, предположили, что независимо от возвышения платы за учение, было бы, по крайней мере, нужно разъяснить начальством гимназий и прогимназий, чтобы они принимали в эти учебные заведения только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства. То есть надо разъяснять. А уж разъяснять будет каждый по-своему. И тихенько можно сказать, что особых препонов не чините, по крайней мере, талантливым детям. Это уже не указ, не закон, не грубая планка, а разъяснение. Разъяснение всегда удобно, чтобы от него уйти. Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. То есть, вообще это звучит ужасно. И эту цитату все всегда приводят. Но она есть лишь договорное условие, а не закон. Вот что очень важно. С тем вместе, не находя полезным облегчать наказенные средства приготовления детей в гимназии и прогимназии, совещание высказало, что было бы необходимо закрыть приготовительные классы при них, прекратив ныне же прием воные. На приведение сей последней меры в исполнение уже последовало по всеподданнейшему докладу моему 11 апреля предварительное высочайшее Вашего Императорского Величества соизволение. То есть подготовительные классы действительно закрываются. Но есть масса благотворительных фондов, есть земское и городское самоуправление, которое берет на себя, да, это выгодно государству, оно не тратит деньги на приготовительные классы, но для этих детей кучеров и кухарок земство берет на себя фактически их приготовление гимназии. То есть вроде бы все сделано, но лазейки очень широкие остаются. Кроме того, значит, в этой же записке сказано, что надо отменить 129-ю статью университетского устава, которая фиксирует норму взятия денег за слушание лекции с вольнослушателей в пределах 50 рублей. Можно и выше поднимать эту ставку. Но 50 рублей – это большие деньги. Университеты теперь, опять же, вольны поднимать или не поднимать. Общество не хочет, чтобы они поднимали, но университеты особо и поднимать не стали. А дальше император сам по наущению Толстого и Победоносцева предложил уменьшить число гимназий и прогимназий, чтобы поменьше было таких вот, умников, да еще и, как говорится, которые учиться не хотят. Теперь, кстати говоря, благодаря этому уставу, теперь гимназия формально может выгнать любого, кто не хочет учиться, запросто. Поэтому это заставляло и самих молодых людей, и, естественно, их родителей требовать больше. Коль уж ты поступил, учись, тем более на земские деньги. Учись. Вот это тоже оказался дополнительный рычаг. И тут Делянов опять очень хитро пишет. Что же касается сокращения числа гимназий и прогимназий с преобразованием некоторых из них в реальные и промышленные училища, то имею счастье всеподданнейше доложить, что ввиду выраженного на докладе моем 29 марта вашего императорского величества повеления, мною собраны уже сравнительные статистические данные о числе учеников, количестве параллельных классов и средствах содержания гимназии и прогимназии, а также сделаны соображения о возможности закрытия или преобразования оных, смотря по местным условиям и средствам для них отпускаемым из казны или от земств и городских обществ. Но дальнейшие по сему предположению ныне приостановлены, то есть закрытие, впредь до разрешения вопроса о преобразовании реальных и открытии промышленных училищ, так как без всего невозможно ни преобразовывать гимназии и прогимназии, ни закрывать оные, потому что ученики сих заведений по закрытии гимназии или прогимназии в какой-либо местности были бы лишены возможности продолжать свое образование за неимением соответственного учебного заведения, что поставило бы местное общество в крайне затруднительное положение. Впрочем, можно надеяться, что с приведением вышеизложенных мер в исполнение значительно сократится число учеников в гимназиях и прогимназиях, поскольку из низших сословий не будут принимать, и улучшится состав их, что особенно важно потому, что дурное направление учащихся зависит не от количества гимназий и прогимназий, а от качества учеников и переполнения каждой из них в отдельности. То есть, таким ловким маневром Делянов сказал, что гимназии мы закрывать не будем, Ваше Величество, и прогимназии. Вот там будет меньше учащихся, зато те, кто останутся, будут лучше учиться, потому что классы не будут переполнены. В циркуляре не содержалось какой-либо инструкции по отчислению уже учащихся в гимназии представителей низших слоев общества. Этого отчисления не происходило. Корней Иванович Чуковский в своей автобиографической повести «Серебряный герб» написал, что из Одесской гимназии он был отчислен на основании этого циркуляра. Это неправда. Он был отчислен за плохое поведение и плохое усердие к занятиям, а не от того, что он принадлежал к низшим сословиям, тем более он к низшим сословиям и не принадлежал. Анализ этого циркуляра, вот реальный анализ, показывает, насколько все было, насколько Делянов парировал на самом деле требования Победоносцева и даже императора, очень хорошо показал Денис Александрович Кузьминов, небезызвестный, в статье о сокращении числа учеников в гимназиях и прогимназиях и изменении состава оных, которая вышла как материал, как сборник научных трудов в Белгороде в 2020 году. И действительно, общее число учащихся в классических гимназиях уменьшилось на 16%. С 70 921 до 59 418 человек в 1986 году. Вернуться к количеству учащихся 1986 года удалось только к 1897 году, то есть через 10 лет. Но все же это было не катастрофическое уменьшение. А рост учеников в реальных училищах, а реальные училища – это те, которые готовили к поступлению в технические учебные заведения. В период с 85 по 94 годы вырос на 14,8%. Одновременно учебный план реальных училищ по своему формату стал сближаться с учебной программой гимназий. И этому также очень содействовал Делянов. Долгое время выпускники двух типов учебных заведений не были равны в плане доступа к дальнейшему высшему образованию. Выпускники реальных училищ имели право поступления в высшие технические училища, ну, фактически это технические университеты сейчас. И лишь к началу 20 века им была предоставлена возможность поступления на физико-математические и медицинские факультеты университетов. Это, конечно, большой недостаток. То есть эти молодые люди отсекались от управленческой элиты империи, которая рекрутировалась с юридического, филологического, исторического, в первую очередь, факультетов университетов. Но общее число реальных и промышленных училищ, которых было всего 9 в 1871 году, к 1894 году возросло до 85. То есть возросло практически в 10 раз. Это очень большая цифра, и это способствовало, естественно, тому, что русское общество насыщалось хорошими инженерами. По мнению современного историка, моего хорошего друга и коллеги Сергея Владимировича Волкова, в долгосрочном плане циркуляр заявленной цели не достиг, но я от себя добавлю, он и не хотел ее достичь. В сравнении с 80-м годом, в 98-м году, доля высших сословий, дворян, чиновников и духовенства в университетах сократилась с 70 до 50%. Не выросла, а сократилась. А низших сословий, которых в 80-м году было 25%, к 98-му году их уже было 48%, то есть практически половина. В мужских гимназиях представительство низших сословий, это значит мещан, крестьян и мелкого купечества, увеличилось с 38 до 43%. Опять же, выросло, а не упало. А в женских составило 48,7%, даже несколько превысив долю высших сословий в женских гимназиях 48,4%. В прогимназиях низшие сословия составляли уже 73%, что обещало в ближайшем будущем им стать и самой многочисленной долей в гимназиях. После 1905 года этот циркуляр о кухаркиных детях никто не исполнял вообще. В канун Первой мировой войны в гимназиях низшие сословия составили 57,4%. Причем в провинциях до 2/3. Например, в Костромской губернии 65,4% низшие сословия. В Ярославской 62,6%. То есть гимназии становились уже не просто значительными, но в основном из низших сословий. За годы Первой мировой войны процесс еще более продвинулся. Например, в Угличской гимназии в 1917 году из 337 учащихся крестьян было 132, мещан, мелких горожан, мелких городских, да, жителей, небогатых, 126, духовенство 55, чиновников 31, купцов 29, из учительского сословия 14, дворян 8 и прочих 21. То есть образованная Россия реально становилась значительной. И, безусловно, уже в 1930-е годы она бы такой и стала. В последней четверти XIX века представителей низших сословий в гимназиях было между 40 и 50%, а в начале XX века около 60%. Вот таков был результат. Что касается начальной школы, то здесь тоже не удалось, хотя Победоносцев очень хотел, не удалось достичь больших успехов. Победоносцев вообще хотел все начальное образование сконцентрировать под контролем синода и сделать его религиозным. Он предлагал создать 2- и 4-классные школы, значит, в системе, синодальной системе. Но из этого ничего не получилось, так как дворянство и земство было против этой меры и отказывалось бы финансировать синодальные школы, а государство не было на это денег. Поэтому переводить на государственный кошт начальное образование никто не стал. Его предпочли оставить в земстве, чтобы само земство платило за начальное образование. Победоносцев создал церковно-приходские школы, так называемые ЦПШ, не путать с ВПШ, высшая партийная школа. Вот, создал ЦПШ, но они не пользовались популярностью, большинство крестьян старалось отдать своих детей в земские школы, где было намного более лучшее, намного более качественное образование. А были еще школы грамоты. Это самый низший тип школ, которые были созданы в эпоху великих реформ, которые устраивали сами крестьяне и для которых не требовалось учителей, имеющих учительский сертификат. Сами крестьяне находили того, кто был грамотный человек. Это мог быть и сын помещика, и дьячок, и священник, и просто грамотный какой-то крестьянин, это неважно было. Эти школы по закону 13 июня 1884 года полностью переходили в ведомство Святейшего Синода. Но это привело к прямо негативному результату. Победоносцев много об этом пишет, и пишет царю, жалуется, но ничего сделать было нельзя. Потому что это оттолкнуло от школ грамоты земство и побудило сами земства основывать больше правильных начальных школ, что послужило к улучшению начального образования. Вместо школ грамоты, где непонятно, кто преподавал грамоту, стали еще больше возникать земские школы. То есть реальная конкуренция между самоуправлением, земством и образованием в системе самоуправления и Министерством народного просвещения, она привела реально к значительному улучшению образования. Как можно видеть, попытка заморозить образование низших сословий, которую предпринял Дмитрий Андреевич Толстой и Победоносцев, и отсечь выходцев из этих сословий от рекрутирования в систему правительственной бюрократии к успеху не привела. Наверняка, дорогие друзья, если бы Первая мировая война не закончилась для России большевистским переворотом, процесс эгалитаризации, то есть уравнения образования классового, завершился бы уже в 30-е годы. То есть с лагом в 10-20 лет мы бы пошли за государствами Западной Европы и имели бы такую же, как в Западной Европе, систему высококлассного и начального, и среднего, и высшего образования. Социально отставшее в 18-м, первой половине 19 века российское общество быстро догоняло Запад в начале 20 века, и только большевистский переворот полностью уничтожил этот процесс, заменив его некачественным большевистским образованчеством. Спасибо.